Повесть о маге кипятка. Глава 1. Принцесса Юи шла рука об руку с Саккой, показывая ему место ее рождения. Все здешние здания отличались от тех, к которым он привык у себя дома. Принцесса сомневалась, что ее рассказ об архитектуре был сильно интересен ее другу, но он прилежно шел с прямой спиной, серьезным лицом и притворным достоинством, которое она привыкла видеть у старших членов ее племени. Он старался казаться вежливым, но время от времени отвлекался или забывался, позволяя своему настоящему характеру выйти на поверхность. Они подошли вплотную к водяному каналу и ледяным перилам и остановились. Принцесса решила немного передохнуть от ее монолога. Сакка рассеянно осмотрелся, будто совсем не понимал, где он и как он туда попал. Принцесса Юи была уверена, что он почти не слушал ее, но она улыбнулась, когда он наперся спиной на ограду и облокотился на свои локти. Он расслабился, не думая о манерах и правильном поведении. Его спутница прошлась глазами по его фигуре, наблюдая за его беспечностью. Она видела в нем что-то особенное и любовалась его спокойным поведением. Но она также видела, что сегодня он вел себя более рассеянно, чем обычно. «Сакка, ты словно где-то не здесь. Все в порядке?» Его голова резко обернулась в сторону принцессы, и он вспомнил, где и с кем он находится. Он попытался встать и выпрямиться, но остановился, когда услышал звонкий смех принцессы. Ее рот был прикрыт ладошкой, но можно было запросто рассмотреть края ее улыбки. Сакка устало выдохнула и снова расслабился, опираясь о перила. Смотря в небо, он сделал глубокий вдох. «Это все Катара. Она хочет научиться покорять воду у мастера, но мастер Пакку отправил ее учиться лечить. Она, конечно же, изучила все, что ей показали, но ей этого мало, так что она придумывает планы и пытается заручиться помощью Анга. А от меня здесь никакого толку, и сделать я ничего не могу, и это бесит». Принцесса ненадолго задумалась и улыбнулась своему спутнику и ответила: «Сакка, ты знаешь, возможно, есть что-то, что ты сможешь сделать. Большинство моих соплеменников следуют традициям и ни за что не стали бы идти против указа старших, но есть один мастер, который известен своим неповиновением и игнорированием традиций. К тому же, он только что вернулся из путешествия, и его очень просто найти. Его бытие торговцем и поваром не мешает ему быть отличным мастером покорения воды. Можно познакомить его с твоей сестрой, я думаю, он с радостью возьмется ее учить». Сакка воодушевился и выпрямился, готовый нести справедливость в мир. Широко улыбнувшись, он стартовал в сторону предоставленного аватару дома. Принцесса Юи улыбнулась его поведению и осталась ждать. Через несколько секунд виновато выглядящий Сакка вернулся к ней. «Прошу прощения, принцесса, я немного переволновался. Пожалуйста, давайте прогуляемся до места пребывания моей сестры. Я с радостью составлю вам компанию». Пара из возбужденного парня и спокойной принцессы прогулочным шагом пошли за Катарой. Спустя минуту Сакка повернулся к принцессе. «А куда именно мы идем?» «О, а ты уже бывал там. Это покорение вкуса. Ты говорил, что там отлично готовят и рекомендовал мне побывать там». Принцесса мило улыбнулась парню, и он четко почувствовал, что над ним пошутили, но не понял, как именно. «Да, еда там была вкусная, но там был какой-то старик, и он совсем не был похож на мастера. Нет, это был ученик мастера, к которому мы идем. Покорение вкуса есть почти везде, где он путешествует, и является одновременно рестораном и школой магии воды, где покорители учатся и практикуются в его стиле. Серьезно, покорение можно использовать для готовки? Если бы моя сестра умела так делать вместо того, чтобы мочить меня водой, я бы больше ценил ее магию. Этот мастер должен быть очень старым и мудрым, если он додумался до этого». Принцесса снова улыбнулась ему, и Сакка снова почувствовал, что над ним пошутили. «Вон, видишь, покорение вкуса, в том здании есть тот, кого мы ищем». Сакка тащил свою сестру за руку и возбужденно рассказывал ей о своем успешном плане найти для нее мастера. Их цель была в поле зрения. «Сакка, помедленней. Мы оставили принцессу позади, это невежливо. Мастер никуда не денется, мы можем подождать пару минут». Парень остановился и посмотрел в сторону, куда указывала его сестра. Принцесса была далеко позади и медленно шла к ним, хотя, увидев его взгляд, она махнула ему и дала знак, чтобы они шли дальше. «Я извинюсь перед принцессой, когда она придет, но сейчас важнее то, что мы, возможно, нашли для тебя учителя. В этом здании есть мастер, которому наплевать на традиции, и он может обучить тебя, и тебе не придется отвлекать Анга. Пошли скорей». Катаре не оставалось ничего, кроме как идти за своим братом. Они быстро подошли к зданию, на котором была большая вывеска «Покорение вкуса». Внутри было довольно шумно, Многие посетители сидели за столами с вкусно пахнущими полными кружками и тарелками. За стойкой стоял взрослый мужчина с морщинистым лицом и обслуживал посетителей. Позади него, спиной к ним, стояла массивная фигура, на две головы выше брата и сестры. Под меховым нарядом можно было заметить широкие плечи и объемное тело. Он громко смеялся, пока разговаривал с кем-то. Его руки быстро смешивали вместе разные ингредиенты в чаше, а вокруг него прямо по воздуху тек ручеек темной жидкости. Начиная свой путь из бочонка под стойкой, жидкость сама по себе летела без каких-либо жестов или движений со стороны мастера. Для Катары это оказалось настоящим шоком. Она не была экспертом в покорении, но ей было трудно представить, насколько искусным покорителем надо быть для того, чтобы заставить воду двигаться по желанию, а мужчина перед ними, похоже, вообще не отвлекался на происходящее. Жидкость плавно танцевала вокруг него и оканчивала свой путь в тарелках, уже подготовленных для посетителей. При приближении Катара не могла не таращиться на мастерство неизвестного повара. «Как вы делаете это? Это не может быть обычным покорением, а это и не является обычным покорением. Это новый способ покорения воды, который я, Витек, создал своими руками». Мужчина ответил, даже не оборачиваясь, его громкий голос запросто перекрыл шум в здании. Он закончил готовку, отложил от себя тарелки и обернулся, чтобы посмотреть на Катару и Сакку. Его смуглое лицо украшала короткая бородка, а взгляд карих глаз быстро прошелся по фигуре девушки. Его лицо исказила похотливая улыбка, и он обратился к Катаре. «О, какой лакомый кусочек сам пришел в мое логово, я с радостью съем такое вкусное угощение». Брат с сестрой были ошеломлены таким приветствием. Мужчина быстро осмотрел Сакку и посмотрел им за спины. На его лице промелькнуло узнавание. «Извиняюсь, это иногда проскакивает. Ты прелестная молодая девушка, а ляпнуть я могу все что угодно. Простите мои оскорбительные слова». Он жестом указал им подойти поближе к стойке и быстро собрал еще два блюда для новых гостей. В каждую тарелку было быстро добавлено несколько разных ингредиентов, и по воздуху прилетели два разных ручейка, каждый в свою чашу. Он поставил их перед двумя подростками. Креветки с овощами и лапшой для юной леди и лапша с мясной нарезкой для молодого воина. «Я угощаю». Два подростка взяли тарелки со стойки и осторожно сделали по глотку. Каждый из них почувствовал прелестный вкус с букетом разнообразных приправ. Для них это было вкуснейшее из того, что они когда-либо ели. Сакка сразу попытался выпить содержимое его тарелки, будто он голодал и только дорвался до еды. Катара пыталась держаться с достоинством, но она все равно пыталась съесть свое угощение как можно быстрее. На некоторое время для них перестал существовать мир из-за потрясающего вкуса. Когда они поставили тарелки обратно на стойку, то перед ними стояли две чашки чая, а принцесса Юи уже была рядом с ними и маленькими глотками пила из своей чашечки. «Юи, я рад тебя видеть. Я скучал, без твоей красоты мир теряет краски и навевает на меня тоску. У меня для тебя есть твои любимые угощения». Мужчина на секунду скрылся из виду и вернулся с деревянной палочкой, на которую были нанизаны шарики матовых цветов. Это угощение он предложил принцессе, которая с радостью приняла их. Перед братом и сестрой он поставил блюдце с разными сладостями и предложил им попробовать. Он улыбнулся принцессе, и в его глазах отразилась легкая грусть. «Ты так же прекрасна, как и всегда. Если бы ты была моей женой, я был бы самым счастливым человеком на свете, но, увы, не судьба». Сакка подавился чаем. «Как можно говорить столь небрежно с принцессой?» Мужчина широко улыбнулся. «О, неужели ты ревнуешь, Сакка? Можешь быть спокоен, для меня Юи словно сестра. Мы слишком разные, чтобы быть вместе. Обаятельный негодяй, как я, никогда не сможет стоять рядом с такой красавицей, как Юи. Эта история стара как мир». Принцесса открыто рассмеялась над его словами. «Витек, я помню один раз, когда мой отец предложил тебе стать моим мужем. Ты тогда так мило краснел и заикался. Мы оба до сих помним, каким ты тогда был». В ответ он притворно надулся и отвернулся в сторону, но потом отмахнулся от нее, словно его не волновали ее слова. «Да что ты знаешь, женщина? Во мне живет дух приключений. Я не могу долго оставаться в одном месте и быть привязанным к жене. Я завяну и умру. Кроме того, когда я был совсем мелким и сбегал из дома, чтобы играть с тобой, то это ты называла меня братиком. И именно ты отвергла мое признание. Моя душа до сих пор болит от того, как просто ты отвергла мои чувства». Он осуждающе тыкал пальцем в принцессу, но она просто пила чай маленькими глотками. Ее реакция была ограничена милой улыбкой на его слова. Саккай и Катара могли только пялиться на то, как это двое говорили друг с другом. То, как принцесса нации выслушивала пренебрежительное и грубое отношение от мужчины, похожего на большого разбойника, было слишком для них. Тем временем Витек неодобрительно покачал головой. Так или иначе, время пришло. Он взялся за собственный подбородок и медленно кивнул, словно мудрец. Принцесса повторила за ним. «Да, Витек, время пришло». Два подростка озадаченно смотрели на них, не понимая, что происходит. Катара все же решила уточнить у него. «Время пришло, для чего?» «Пришло время для меня собрать свои вещи и отправиться с Аватаром и его компанией в путешествие». Сакка удивился его уверенности. «Откуда ты знаешь об этом?» «Погоди, откуда ты знаешь мое имя?» Витек улыбнулся парню. «Люди любят посплетничать, особенно в подобных местах. Я уже успел услышать, что Аватар здесь и с ним его друзья. Но, я также всегда знал, что у меня будет шанс встретиться с Аватаром и присоединиться к нему. Сакка и Катара, я тот, кто умер и был рожден заново, носитель мудрости о науках и искусствах, сказаниях и знаниях из далеких земель. Я сбежал из колеса сансары и явился сюда с великой судьбой». Он встал в позу героя, пытаясь выглядеть величественно и мудро. Он пытался. Люди вокруг хихикали над его поведением или ворчали из-за его выходки. Только принцесса Юи кивала, словно полностью верила его словам. Сакка смотрел на него и чувствовал, что он встретил родственную душу. Того, кто любит вкусно покушать, хорошо пошутить и отдохнуть. Все равно, он почти ничего не понял из того, что услышал. «Слушай, это все хорошо, хоть и непонятно, но мы пришли искать учителя для моей сестры. Она хочет изучать магию и тебя рекомендовала принцесса, но мне кажется, что все это немножечко, слишком». Он неопределенно махнул своей рукой, не зная, что сказать, и повернулся за поддержкой к своей сестре. Но та была так же обескуражена, как и он. Витек немного ссутулился от его слов, словно из него выпустили воздух, но потом снова выпрямился. «Вам очень повезло. Я являюсь одним из лучших мастеров покорения воды. Даже мастер Пакку признал мои навыки». «Это правда», — принцесса кивнула, подтвердила слова своего друга. Она продолжала медленно пить чай, который Витек время от времени пополнял. «Он также сказал, что я его лучший ученик, и он был рад тренировать такого талантливого. А вот это неправда». Витек запнулся на полуслове и снова сдулся. Брат с сестрой повернулся к принцессе за объяснением. Витек с раннего возраста имел дар покорителя воды, но ему понадобилось 4 года, чтобы начать повторять самые базовые упражнения. Они повернулись к цели обсуждения. Он слегка поворчал, но стал объяснять. «Так вышло, что я был слишком умным и перехитрил самого себя. Вместо того, чтобы изучать покорение соснов, я выдумал слишком много неверных теорий и пытался следовать им. От этого я не мог заниматься покорением воды, как любой другой маг воды. Мне пришлось потратить годы, чтобы осознать свои ошибки и исправить их. Самой большой было то, что я покорял воду как маг огня, а не маг воды». Катара была шокирована его признанием. «Покорять воду как маг огня? Что? Да, я не думаю, что ты это знаешь, но ты не меняешь температуру воды, которой управляешь. Ты можешь заставить воду стать льдом или туманом, но она останется такой же теплой или холодной, какой она была изначально. Я же вообще почти не мог двигать воду или изменять ее состояние. Все, что я мог, это создать совсем мелкие волны на поверхности. Также, когда я вернулся к своему чаю, который впервые за много лет успел замерзнуть, пока я помогал матери, я понял, что я могу менять температуру воды вместо ее формы. Именно с этого началась моя реальная тренировка». Катара с интересом слушала новую информацию и надеялась узнать больше. Она с восхищением смотрела на мастера и ждала продолжения. Витек не разочаровал ее. Он махнул рукой, указывая на бочонки и коробки за стойкой. «Ты видишь где-либо здесь огонь? С того момента, когда я понял, как именно работает мое покорение, я тренировал свое тело и свою магию. Я носил с собой бочонки воды и учился поддерживать в них нужную температуру. Первую монету я получил за чашку чая, заваренного мной с помощью моего покорения. Мой первый ларек, моя готовка и варка – все это является продолжением моего покорения водой, тренировок, через которые я прошел. И все это для того, чтобы подготовиться именно к этому моменту, когда у меня будет шанс учить Аватара и тебя, Катара». Витек говорил громко, и его слова завораживали слушателей, которые обращали на него внимание. Катара почувствовала вес произнесенных слов и поражалась уверенности и силе человека перед ней. «Со временем я понял свои ошибки и исправил их, я научился нормальному покорению воды. Но начало было положено, Я умел покорять как маг огня, и я захотел большего. Я отправился в путешествие по миру и изучал все виды магии, которые я мог найти. Я наблюдал за магами огня и земли, я выискивал слухи и сказки, которые могли дать мне желаемое. Я изучил все, что мог, но все равно этого недостаточно. Я имею крайне мало информации о покорителях воздуха. Кроме пары свитков у меня нет ничего. Мне надо понять, как они думают, как учатся и практикуются. Именно поэтому я отправляюсь с вами. Я буду не только учить вас, но и учиться сам. Витык отвернулся от изумленных подростков и стал собирать свои вещи. Катара встрепенулась и обратилась к нему. «Погоди, ты думаешь, что ты просто так можешь отправиться с нами? А что если аватар не захочет брать тебя с нами?» Витык повернулся к ней с ухмылкой. «Я не знаю, возможно, Аанг возненавидит меня и оставит меня здесь, когда вы отправитесь дальше. Мы не будем этого знать до окончания вашего визита. До тех пор тебе нужен учитель, и кроме меня вариантов больше нет». Ат продолжил собирать свои вещи, а Катара раздраженно отвернулся, удивленная тем, насколько он наглый и самонадеян. Витык закочнил собирать вещи и загрузил их на сани. «Ну, я готов, идем знакомиться с аватаром». Глава 2. Когда Аанг вернулся к дому, который ему и его друзьям предоставили в северном водном племени, то он был пуст. Обычно Катара была здесь и ждала, чтобы расспросить его о том, что он узнал от мастера Пакку, но теперь он был один и не знал, что делать. Это и облегчило его жизнь и заставило задуматься, где могут быть его друзья. Теперь у него было немного свободного времени. Он немного посидел, отдохнул, перекусил. Затем он решил пересмотреть свитки, которые они собрали, пока путешествовали, а когда ему это надоело, он решил взять краски и нарисовать что-нибудь из его приключений. Когда его шедевр был почти закончен, он услышал шаги, доносящиеся снаружи, и голоса друзей, общающиеся с незнакомцем. Он обрадовался, потому что те 10 минут, что он был сам по себе, были очень скучными. Для себя Аанг решил, что в следующий раз он просто сходит полетать на глайдере. Аанг подскочил и побежал на улицу. «Привет!» – звонкий голос перебил Витыка, который рассказывал очередную историю Сакки и заставил всю компанию повернуться к аватару, который встал перед ними. Витык скинул с себя свою ношу и подошел к Аангу. Тот лишь смотрел на него с любопытством. Его наивность была оплачена тем, что большие руки подхватили его под подмышки и подняли его вверх, где он застыл, пока его рассматривали. Катара с весельем посмотрела на картинку перед собой, прежде чем ее лицо стало на мгновение задумчивым. Она повернулась к своему брату и рукой залезла в его капюшон. Оттуда она достала сонного Мама, летающего лемура и питомца их группы. Она вытянула руки вперед, и Мама повиснул в ее ладонях. За исключением хвоста и больших ушей, их питомец был один в один как аватар, которого точно так же рассматривал их новый знакомый. Она повернулась к другой девушке в их компании. «Ну, по крайней мере, мы теперь знаем, кто реальный хозяин Мама». Принцесса рассмеялась над картинкой перед собой. Витык перестал просто рассматривать Аанга и широко улыбнулся ему. «Да ты совсем мелкий аватар, огромная космическая сила в совсем мелком жилье». Всем присутствующим, кроме принцессы Юи, показалось, что они пропустили какую-то важную деталь. «Мне придется откармливать и тренировать тебя, или ты навсегда будешь таким маленьким?» Аанг лишь повернулся к своим друзьям с немым вопросом. Сакка решил помочь своему другу. Принцесса Юи упомянула, что она знала мастера покорения, который мог обучить Катару. «Я, как ответственный старший брат, решил помочь ей». Катара лишь шумно выдохнула на его реплику, но он проигнорировал ее неблагодарное поведение. «Так что мы собрались и пришли к мастеру. Оказывается, он ждал нас и готов путешествовать с нами. Я, как лидер нашей группы, решил, что нам надо узнать мнение всех членов группы, так что мы пришли поговорить с тобой». Аанг лишь приподнял одну бровь на слова Сокки. Катара еще раз шумно выдохнула, а принцесса хихикнула в ладошку. Витык продолжил улыбаться Аангу. Так они и стояли, смотря друг на друга. «Хорошо, отпусти меня». Витык опустил Аанга на лед и убрал свои руки. Он рассмеялся и виновато почесал свою макушку. «Прости, просто я ждал этой встречи с того момента, когда я узнал, что являюсь покорителем воды. Шанс встречи с тобой, шанс путешествовать с тобой и быть частью твоей истории, это все было моей мотивацией, чтобы совершенствоваться и учиться. Встреча с твоим кумиром, это, ну, это клево. Ха, мой человек». Сакка рассмеялся над реакцией Витыка и локтем ткнул в свою сестру. «Эх, конечно, спасибо за добрые слова, Но мне кажется, ваше восхищение немного неуместно. Я пропал на 100 лет, за которые огненная нация смогла уничтожить воздушных кочевников и пойти войной на весь остальной мир. Я не заслуживаю лести. Аанг посерьезнел на этих словах и отвел свой взгляд. В любом случае, я не знаю вашего имени, я не знаю, откуда вы могли знать, что я буду здесь после моего 100-летнего отсутствия. О, извиняюсь, позволь мне представиться. Я Витек, один из самых молодых мастеров покорения воды, создатель собственного стиля магии воды, владелец сети ресторанов покорения вкуса по всему миру. И как и ты, я человек, который прошел через перерождение и несу с собой все мои знания и опыты с прошлой жизни. Одно отличие между нами в том, что я не родился новым человеком и с самого начала имею всю свою память. Я бы поспорил, что это лучше, чем возможность управлять всеми стихиями с помощью магии. Витек серьезно посмотрел на Аанга и встал в величественную позу, с выражением суровости на лице и сжатым кулаком перед лицом. Ведь та жизнь, от начала до конца, она проходила в совсем другом мире. Нет, я не жил тогда в здешних землях, под этой луной. Я жил за этим небом и звездами, так далеко, что даже понятия как реальность и фикция были расплывчатыми для меня. Ведь даже этот мир тогда для меня был не более чем выдуманная история. Что? Аанг и его друзья удивленно уставились на их нового знакомого. Только принцесса Юи спокойно слушала его рассказ и не реагировала на его слова. Да, в моем мире не было мира духов, не было магии, покорения и энергии Чи. Все, что было у нас, это наши решимости и изобретательность. Мы поднялись над природой, мы обуздали молнию и создали самодвижущиеся металлические повозки. С ними мы бороздили по морям, летали в небесах и даже дотянулись до луны. Витек обильно жестикулировал, пытаясь донести весь вес его слов. Он рукой схватил что-то невидимое, возможно, ту великую судьбу, которую люди покорили своими силами. Затем он повернулся к Аангу и указал на него пальцем. «И в том миру мы имели множество книг и пьес о тебе». Он сделал другой жест, как будто размазал краску рукой на стене. «Аанг, последний покоритель воздуха. История аватара, который был потерян в море, заморожен в айсберге на 100 лет и которого освободили брат с сестрой, и вместе они путешествовали по миру и помогали людям». Витек продолжал держать свой палец направленным на аватара с серьезным выражением лица. Тот лишь мог шокированно смотреть в ответ. Это продлилось несколько секунд, пока принцесса не хлопнула в ладоши и с улыбкой обратилась к всем. «Я думаю, хватит. Ты успел повеселиться. Давай дадим нашим друзьям отойти от потрясения и отдохнуть». Осанка Витека немного осунулась, но он снова выпрямился и перекрестил руки на груди, а на лице появилась широкая улыбка. «Ладно, я уже получил удовольствие. Ты не можешь не согласиться, это было очень эффектно». «Да, очень эффектно. Твоя практика стоила того, ты смог шокировать аватара». «А да, кто здесь молодец?» «Я молодец». Витек станцевал короткий и непонятный танец на месте, а затем снова повернулся к Аангу. «В общем, я хочу присоединиться к тебе и изучить покорение воздуха». Аанг до сих пор пребывал в шоке, но Сакка смог справиться с потрясением. «А ну-ка, погоди минутку. Все, что ты сказал сейчас и тогда в первый раз, это все не шутка? Ты реально умер и родился заново? Как? Ты говоришь об этом, словно это что-то обычное, но это не так. Это важно и это страшно». Принцесса умиротворенно улыбнулась и ответила Сакке. Витек был странным ребенком. Его родители гордились его ранним успехом в ходьбе и разговорах, но у него не было особого таланта к покорению воды. Его характер сильно отличался от других детей. Он редко играл и гулял с ними, предпочитая отдыхать и пить чай или горячий суп. Если он общался со своими сверстниками, то часто старался поучать их. Все думали, что он немного странный, но спокойный и ответственный ребенок. А когда он проболтался про свое перерождение, все подумали, что это очередная странность, и никто не отнесся серьезно. А когда люди поняли, что он умен и талантлив, все просто решили, что он эксцентричный молодой человек со слишком активным воображением. Его странность и отличие от других было тем, что позволило ему подружиться со мной. Я часто болела в детстве, а ему было наплевать на мнение других, так что мы часто проводили время вместе. Мы близки, как ты с Катарой, Сакка. Витек сморщился, словно съел кислый лимон. Тебе не надо напоминать мне об этом каждый раз. Ну, мой отец спрашивал тебя. Да-да, он спрашивал меня, как самого юного мастера покорения воды, о свадьбе с тобой, я помню. Я также помню, как ты тогда запаниковала и сморщилась. Это воспоминание больнее всех. Витек хмуро отвернулся, но принцесса лишь улыбнулась на его реакцию. Аанг наконец-то смог собраться с силами и найти свои слова. Ты хочешь учиться у меня покорению воздуха? Почему? Ты же маг воды, для тебя это бесполезно. Витык повернулся к аватару, словно совсем не обижался на принцессу. Аанг, перед тобой стоит самый юный на данный момент мастер покорения воды, кто создал его собственную школу покорения, которую я зову покорение кипятка. Вместо того, чтобы практиковать стили или стойки, которые помогут при сражении, я практикую навыки, полезные в каждодневной жизни. Я также включаю в мой стиль навыки других магов стихии и стараюсь совершенствовать его каждый день. Для меня покорение не является завершенным искусством, это путь без конца, по которому я иду. Витык выглядел довольно серьезно и не пытался казаться мудрецом, скорее он пытался объяснить своему студенту самую обычную для него вещь. Я начал экспериментировать с моим покорением до того, как я выучил традиционный стиль, так что мои знания были неправильны. Я делал то, что делали маги огня, но при этом использовал воду. Я несколько лет не мог понять, в чем причина моих провалов, но как только я нашел ошибку, я смог подтянуться и обогнать сверстников. Я объединил традиционное покорение воды с приемами покорения других стихий и сознаниями, хранящимися у меня в голове. Мой стиль не требует особых сил, только желание использовать все, что у тебя есть под рукой. Теперь у меня есть рестораны по всему миру, где мои студенты учатся сами, учат других и готовят, чтобы заработать деньги. На несколько секунд у молодого человека на лице отразилась гордость за его студентов. Он позволил себе несколько моментов, чтобы подумать о них, и встряхнул головой. Сейчас я могу улучшить свои навыки, изучив покорение воздуха и включив приемы из твоего стиля в свой. А кто сможет обучить меня лучше, чем единственный оставшийся в живых маг воздуха и аватар в одном лице? А я в ответ обучу тебя и твоих друзей своему стилю и увеличу ваши шансы в предстоящей борьбе. Витык встал прямо и гордо посмотрел на Аанга с высоты своего в два раза превышающего его роста. Возможно, это было бы пугающе, если бы присутствующие не знали, что невысокий маг воздуха являлся одним из сильнейших людей в мире. Тем не менее, Витык смотрел на аватара сверху вниз и широко улыбался, показывая зубастую улыбку. «Я долго могу говорить о том, какой хороший из меня покоритель, но, возможно, демонстрация моих навыков будет в 100 раз нагляднее слов». Сакка с улыбкой выпрямился на это заявление. «О, ты собираешься показать нам, как использовать магию для готовки? Я бы с радостью стал судьей». Высокий парень лишь громко рассмеялся на это. «Возможно, позже я накормлю тебя, но я думаю, небольшой поединок докажет аватару, что я не буду обузой, и меня стоит взять с собой». Аанг огляделся вокруг и, видя множество ледяных зданий вокруг, был не уверен в этом. «Вокруг слишком много жилых домов. Я не думаю, что нам стоит драться здесь». «Нет, здесь драться не стоит. Мы не хотим навредить посторонним, не так ли? Здесь неподалеку есть несколько пустых полей для тренировок. Пошли, я покажу, где это, мы сможем расслабиться и побуянить, не мешая никому». «Сакка, ты хотел быть судьей, я думаю, такой воин, как ты, запросто нас рассудит. Думаешь, справишься?» Витык жестом указал всем следовать за ним. Аанг переглянулся с друзьями, и они лишь пожали плечами и решил пойти за новым знакомым. Глава 3. Два оппонента стояли посреди открытого ледяного поля. Высокий и широкоплечий покоритель воды против аватара, который выглядел рядом с ним слегка невзрачно. Аанг стоял в своей обычной стойке покорителя, когда тело повернуто полубоком, одна ступня впереди, ладони смотрят в сторону противника. Витык стоял прямо, без какой-либо стойки, две руки сложены перед грудью, одна выше другой. «Я хочу пояснить, что это не является формальной позой. Я стою так потому, что я выгляжу круто». Сакка засмеялся над его словами. «Это точно». Витык показал ему большой палец и вернулся к прежнему положению. Сакка кашлянул в кулак и состроил серьезное лицо. «Поединок между самым юным мастером покорения воды, лучшим поваром и просто отличным парнем. Против последнего покорителя воздуха и нетренированного аватара», Аанг обиженно выкрикнул ей. «На слова своего друга, начинается сейчас». Молодой покоритель воздуха отвернулся лишь на секунду, но когда он повернулся назад, он был окружен густым туманом. Он пытался всматриваться в окружающую мглу, но она только становилась гуще и непрогляднее с каждой секундой. Он лишь ухмыльнулся на это. «Ты знаешь, что туман состоит из воды, смешанной с воздухом? Использовать воздух против мага воздуха? Хм, плохая идея». Он взмахнул руками вокруг себя, создавая потоки воздуха и убирая большой объем тумана. Аанг увидел, что частично облако разлетелось с ветром, тогда как местами пелена сопротивлялась и оставалась на месте. Лед и все, что было ниже коленей, так и осталось скрытым от мага воздуха. Его противника нигде не было, сколько бы он ни вертел головой. Белая дымка заново быстро заполнила все пространство вокруг. Аанг еще несколько раз попытался разорвать густой полог тумана, но с каждым разом добивался меньшего успеха. Осматриваясь, он видел расплывчатые формы и фигуры, но так и не нашел Витыка. 6 точек. Бедро, грудь, почка, печень, сердце, позвоночник. Каждая является уязвимостью, которая может доставить фатальную рану или использована в готовке для приготовления вкусного блюда. Аанг резко развернулся в сторону голоса и нырнул в туман, посылая волны воздуха впереди себя. На секунду он думал, что увиден оппонента, но когда дымка впереди рассеялась, там никого не было. «О чем ты говоришь? Прости, я очень давно хотел сказать эту фразу и сохранил ее специально для тебя». Голос покорителя воды исходил словно отовсюду без какого-либо источника. «Но, если мы будем серьезными, мне нужно выучить твое искусство, чтобы улучшить данный прием. Пока что он довольно прост и может лишь обманывать и скрывать. Это ничто в сравнении с моими другими навыками». Туман стал настолько густым, что Аангу пришлось посылать волны воздуха каждые пару секунд. Мокрая дымка приближалась ближе и ближе, почти цепляясь за него. Она кружилась, когда он использовал свою магию, местами освобождая свободное пространство, а где-то оставаясь на месте и создавая странные фигуры, похожие на живых существ, которые подбирались ближе с каждой секундой. Для молодого мага воздуха это было жуткое зрелище. Со временем он скорее пытался откинуть от себя страшных туманных существ, чем найти оппонента. «Я изучил каждый стиль, который смог найти, но я знаю крайне мало о покорении воздуха. Я знаю, что вы цените свободу и отстраненность от мира, но для меня этого недостаточно. Мне надо знать больше о вас, то как вы двигаетесь, ваша философия. Все, что ты знаешь, поможет мне улучшить мое покорение. Я хочу наблюдать за тобой, познавать тебя, быть тобой. Мне надо понять саму суть покорения воздуха». Чем больше Витык говорил, тем более громким становился его голос, к нему добавилось гулкое эхо. Аватару стало совсем не по себе. Он стал слать волны воздуха с каждым движением, в любом виде, горизонтально, вертикально, по диагонали, по-всякому, надеясь раскрыть своего противника. Он увидел темную фигуру и быстро атаковал, но это была просто обманка, состоящая из воды. Все, чего он добился, это расплескивание воды вокруг себя. Также он заметил, что его окружение потемнело, и Аанг думал, что это странно. Прежде был совсем безоблачный день, неужели Витык смог заслонить солнце, создав тучи? Даже для него это было бы невозможно сделать с поверхности земли. Еще одно движение рядом заставило его атаковать, но он снова лишь попал в воду своим лезвием воздуха. «Представь, что я мог бы делать, зная я больше о покорении воздуха». У Аанга мурашки прошлись по всему телу. Если он назвал все это простым, тогда чего бы он достиг сознанием магии воздуха? Они продолжили танцевать в тумане, маг воздуха пытающийся найти спрятавшегося мага воды. Витык решил сменить ход битвы. Аанг опять увидел темное очертание чего-то в тумане, и оно быстро направилось в его сторону. Это оказалась колонна из льда шириной в ладони, и он решил уклониться от нее вместо того, чтобы атаковать. После его прыжка он увидел еще больше ледяных столбов, появляющихся отовсюду. Некоторые двигались прямо на него, другие просто мешали ему маневрировать. Смысл покорения земли в единении, жесткости и фундаменте. Камень тяжелый, тверд, он не хочет двигаться, но если он все же начал свое движение, то он несет с собой весь свой вес и бьется всей силы. Столбы льда превратились в блоки размером с человека. С каждым уклонением Аанг слышал, как лед громко разбивается где-то в тумане. Он ногами чувствовал дрожь каждой атаки, направленной против него. С его ограниченным зрением ему было трудно оставаться невредимым, и он стал использовать покорение воздуха, чтобы уходить с траектории глыб. Также у него не было шанса на контратаку. Для того, чтобы быть сильным покорителем земли, ты должен стать единым со своей стихией. Ты должен чувствовать массу, размер, силу, скрытую в ней. Когда ты станешь словно земля, на которой стоишь, когда ты поймешь свой элемент, ты не двигаешь землю, ты двигаешься сам, и она движется с тобой. Когда ты внутри тверд как камень, когда ты понимаешь, насколько он прочен, сколько веса он содержит в себе и как он поддерживает вес всего, что стоит на нем, твое покорение становится таким же простым, как дыхание. Лед становился массивнее с каждым его словом, и Аангу приходилось прилагать больше сил, чтобы уклоняться. Он прыгал выше, надеясь оторваться, но лед не отставал от него. И, конечно, Это применимо и ко льду. Традиционное покорение воды содержит много приемов, похожих на покорение земли, чтобы управлять льдом. Когда ты поймешь это, ты сможешь улучшить свои навыки. Ты понимаешь, насколько тверд лед, как он тяжел, когда он цел, как он плывет на поверхности воды. Чем больше ты поймешь и примешь, тем лучше станет твое покорение. Внезапно все атаки прекратились и туман стал отступать. Аанг огляделся и увидел своего противника впервые за бой. Дымка уступила, открывая Витыка, стоящего недалеко от него, и лишь его ноги были скрыты из виду. Аанг не стал ждать. Он сразу же напал на мага воды. За бой он испытал несколько разных эмоций, которые ему не нравились. Страх, раздражение и беспомощность. Он решил показать мощь воздуха. Он ударил в него кулаком и коленом, выпуская волну воздуха с каждым движением. Он не останавливался, продолжая атаковать, пинок за пинком, удар за ударом, ни разу не опускаясь до земли. К его разочарованию, противнику было наплевать на его старания. Он уклонялся и избегал его нападки, как змея, уворачиваясь от любой опасности с большей гибкостью, чем его объемное тело предполагало. Он не отвечал на атаки, лишь кружился вокруг аватара и между его ударами и волнами воздуха. Он снова почувствовал раздражение и решил отпрыгнуть, чтобы перегруппироваться. Только, когда его ступни коснулись поверхности, он не почувствовал сопротивления. Понимая, что он не имеет опор, и чувствуя, что он начинает погружаться вниз, он выдохнул весь воздух, что был в легких, и направил его вниз, чтобы взлететь, одновременно сдувая остатки тумана. Он был ошеломлен видом Витыка, стоящего на поверхности воды, будто на земле. Он спрятал руки за спиной и излучал спокойствие. Молодой покоритель воздуха ненадолго завис в воздухе, прежде чем направить себя к краю небольшого водоема, созданного Витиком. Он мог лишь восторженно смотреть на своего противника с открытым ртом. Это предел, которого я достиг с покорением воды земляного стиля. Един с водой, поверхность для меня тверда как камень. Она держит мой вес и позволяет ходить по ней, как по земле. Он медленно пошел в сторону Аанга спокойным, размеренным шагом. Как только он дошел до льда, он движением руки заморозил всю воду. Видя реакцию аватара, он ухмыльнулся. Впечатляет, не так ли? Вершина искусства покорения, созданная из двух разных стилей магии, традиционного северного покорения и покорения земли. Я также смог достичь похожего результата с болотным стилем покорения воды, и могу бегать по деревьям, хотя я пока не могу просто спокойно стоять. Лицо покорителя воды искривилось в ужасную гримасу, его руки вытянулись в сторону Аанга с пальцами, указывающими вперед и вниз. Покоритель воздуха сделал несколько шагов назад из-за плохого предчувствия. Позволь представить тебе вершину южного стиля покорения воды. Секретное искусство, рожденное из-за отчаяния в неволе. Для него нужна огромная сила покорения, определенные условия и знания анатомии человека. Покорение крови. После его слов, на лице мага воды появилась широкая, зубастая улыбка, в глазах плескалось безумие. Он выглядел сошедшим с ума, и Аанг стал волноваться за свое здоровье. Без полной луны я могу показать лишь часть всей возможной силы, но этого будет достаточно. Аватар попытался сбежать, но его тело онемело и не слушалось его. Его руки словно налились свинцом и не двигались. Он не мог как-либо защититься. Его словно придавило ко льду его собственным весом, и ему стало очень холодно. «В полную силу я бы смог управлять тобой как куклой, заставляя делать все, что я хочу. Танцевать для меня как обезьянка, раздеться, чтобы замерзнуть на морозе. Или может ты против убийств? В моей власти у тебя не будет выбора». Аанг старался сопротивляться, но его тело было глухо к его потугам. Оно оставалось на месте и вообще никак не реагировало на его усилия. Он чувствовал себя очень слабым и не мог ничего поделать. «Сейчас я смог остановить тебя и заморозить на месте, и это было бы достаточно, чтобы прекратить твое существование. Но ты же помнишь, что я умею замораживать воду. Как думаешь, смогу ли я это сделать с кровью?» Юный покоритель воздуха чувствовал, как он замерзает. Витык показал устрашающую силу, и было неясно, как этому сопротивляться. Он лишь дрожал от страха и не знал, продолжается ли дружественный поединок или это вскоре станет боем насмерть. «Если я заморожу кровь в твоей конечности, то это будет очень больно, ты не представляешь как. Даже если ты сбежишь, но несомненно потеряешь руку или ногу. Если я заморожу немного воды у тебя в голове, то ты потеряешь сознание, и я смогу делать все, что захочу с твоим телом. Если я заморожу кровь в сердце, то оно не сможет биться, и у тебя будет сердечный приступ, и ты умрешь в течение нескольких минут. Потрясающая мощь. Хочешь почувствовать, каково это? Аанг смог встряхнуть своей головой. Ему совсем не хотелось почувствовать, о чем говорил Витек. Он хотел сбежать. Он хотел, чтобы его обняли и защитили. Также ему хотелось горячего супа и поспать. Как думаешь, можно ли мне присудить победу? Аанг стал быстро кивать, признавая свое поражение. Он сразу почувствовал тепло по всему телу и смог двигаться. Он встряхнулся и стал проверять себя, ища раны. Оказалось, что он был полностью в порядке, но он не мог быть в этом уверен после всего, что ему показал Витек. «Аанг, ты в порядке?» Катара появилась около него и тоже стала проверять его. Понимая, что с ним все хорошо, она повернулась к его противнику. «Что это было?» Аанг весь трясется, он в ужасе. «Тебе действительно надо было так сильно его пугать? Вообще-то он просто замерз. Возможно, я хорошенько поработал, чтобы испугать его, но все, что ему надо, это горячая ванна и горячая пища, с ним все будет хорошо, и по счастливой случайности, я могу ему это дать». Витек подошел к аватару и похлопал его по спине. «Ты как, жив? Я весь мокрый от пота и еле стою». Покоритель воздуха уже чувствовал себя лучше, чем минуту назад, и ему становилось лучше с каждой секундой. Он также был согласен с предложением своего оппонента, ему очень хотелось согреться. «Ты смеешься? Мне показалось, ты победил меня, походя и не напрягаясь». Высокий покоритель воды громко рассмеялся. «Мне пришлось очень рискнуть в конце. Покорение крови реально существует, но я не могу пользоваться им так просто. Так что я тебя обманул и заставил поверить, что я способен покорять кровь. На самом деле я очень устал после хождения по воде. Я хотел удивить тебя и думаю, у меня получилось. Как тебе? Это было потрясающе. Когда я сдул весь туман и ты просто стоял на воде, для меня это оказалось шоком. Я не знал, что покорители воды могут так. На данный момент только я так могу. Я верю, что Катара достаточно сильна, чтобы повторить это. Но больше никто из моих учеников не смог это повторить. Я только совсем недавно смог научиться ходить вместо того, чтобы просто стоять. Да и то, только потому что я придумал этот навык и знаю все о нем. Аанг уже забыл свой страх и был возбужден после поединка. Они не смогли попасть друг по другу хоть раз, но это было неважно. Витек показал, что ему есть чему обучить их компанию. У Катары появилось несколько вопросов к их новому другу. «Ты сказал, что покорение крови является настоящим и что ты не можешь его использовать. Это как?» Аанг сдался зазря. «Вообще это был огненный стиль покорения воды. Обычно ты хорошо чувствуешь, когда мокнешь, и можешь запросто использовать свое покорение, чтобы просохнуть. Но я контролировал температуру воды, чтобы она была идентичной с температурой тела Аанга. Так что он вообще не почувствовал, что он и его одежда промокла. Затем я просто медленно остудил его, что также и остудило его тело. Он этого не почувствовал, потому что я растянул воздействие во времени. И чем холоднее он становился, тем тяжелее и более усталым он себя чувствовал. В конце я просто стал контролировать воду на теле Аанга, чтобы остановить его. Мое собственное покорение крови из грязи и палок. Катара была поражена такой наглостью, используя несколько трюков. Он заставил поверить сильнейшего покорителя в мире, что он находится под контролем ужасного стиля магии. Она почувствовала себя противоречиво, но решила, что еще спросит его об этом позже. Витек немного покачнулся, прежде чем выпрямиться и встать ровно. Он повернулся к группе с предложением. «Не знаю, как вы, а я проголодался. Давайте пойдем покушаем, и я организую для вас особенное развлечение – горячая ванна изо льда». Вся группа повернулась и пошла прочь в направлении их временного жилья. Аанг и Катара оживленно обсуждали покорение, которое они увидели, а у Сокки текли слюни, как от представлял, чем его будет угощать Витек. Принцесса Юи шла рядом, и на ее лице отражались счастье и гордость, которые она испытывала за ее друга. Глава 4. Сокка и Аанг сидели по шею в горячей воде. Для них было необычно сидеть на теплом льду, который не таял, но для Витека подобное оказалось возможным. Когда они пришли назад их временному жилищу, он еще имел силы, чтобы создать небольшое здание из льда, поделенное надвое, одна сторона для мальчиков, другая для девочек. В каждой половине был небольшой бассейн из теплого льда, полный горячей воды. Витек отправил их первыми, пока он делал что-то дополнительное для девушек. Принцесса Юи попросила его о чем-то, и парни ушли, не желая слушать, чего хотят девчонки. Уже несколько минут они согревались и тишине. Сокка просто наслаждался новым опытом, а Аанг расслабился и позволил стрессу покинуть его тело. Поединок с Витеком не был самой трудной битвой в его жизни, но это однозначно был уникальный бой. Витек не использовал лишь грубую мощь, Он бился на другом уровне и использовал ум, и покоритель воздуха редко замечал подобное в своих оппонентах. Аанг вспомнил, как он перехитрил Джая, используя его отсутствие самоконтроля, чтобы заставить того сжечь его собственный корабль. Витык также использовал свою смекалку вместо того, чтобы просто кидаться водой. У него с самого начала был план, он отвлек Аанга и медленно и незаметно ослабил его. А когда Аанг остановился, чтобы любоваться на то, как тот стоит на воде, то тем самым помог Витыку. Маг воздуха реально думал, что он испугался и что его дрожь была от ужаса, а не от холода. И он сам не понял, что он не был сильно напуган. Маг воздуха запутался и поверил в иллюзию и сдался из-за этого. «Аанг, ты как?» Покоритель воздуха встрепенулся и повернулся к своему другу. «Да, все хорошо. А что? Ну, я не видел начала вашего боя, вы были скрыты туманом. То противостояние в конце выглядело очень напряженно. Мне показалось, что ты сильно испугался». Аанг рассмеялся, потому что он только что думал о том, как Витык его обманул своим покорением. «О, я не сильно испугался. Начало в тумане было жутковато, и потом Витык выглядел, как будто он сошел с ума. Но я не чувствовал серьезной опасности. Да и ты с Катарой смогли бы помочь». Сакка неловко улыбнулся и отвел взгляд. «Я не знаю, если бы я смог помочь там. Тот прием, покорение крови, мне кажется, что это крайне опасно. Я не покоритель, я не знаю, если бы я смог сопротивляться. Ведь он остановил тебя, какой шанс был у меня? Я думал, что я смогу кинуть бумеранг и отвлечь его, пока Катар атакует, но что еще мне оставалось? На секунду мне было страшно». Юный покоритель взглянул на Сакку с беспокойством, но улыбнулся, чтобы успокоить его. «Я думаю, вы бы справились. В любом случае это не проблема. Витык нормальный, как и любой другой покоритель». «О, это точно». Сакка усмехнулся на иронию слов Аанга. «Ты слишком доверчив. Когда-нибудь это может плохо аукнуться». Маг воздуха лишь пожал плечами. Они продолжили сидеть в тишине, пока не услышали шаги Витыка. Он вошел к ним, неся с собой небольшую бутылочку. «И снова здрасте, я принес кое-что вкусненькое. У девчонок фруктовые и цветочные напитки, а у нас мужчин самое то, чтобы прогнать кровь по телу». Он вел себя как обычно и весело улыбался. Сакка удивился от того, что он услышал. Он указал пальцем на бутылку. «Это алкоголь? О, ты хочешь выпить, Сакка? Я не рекомендую, от выпивки гниет мозг, хотя я и умею делать разную выпивку. Но здесь почти нет алкоголя, тут есть совсем капелька, чтобы улучшить свойства напитка. Он создан специально для мужчин, добавит волос на груди, разогреет кровь и подготовит к подвигам. Тот факт, что он имеет привкус алкоголя, является небольшим бонусом для людей постарше». Витык отвернулся и подошел к небольшому ледяному столику, одному из трех, на котором ничего не было, и начал раздеваться. Два друга повернулись, чтобы взглянуть на него, им было интересно, что же находится под его одеждой. Когда он снял свою меховую шубу, то под ней был еще один слой, который покрывал его плечи, руки и большую часть тела. Это было похоже на большой кожаный мешок для воды. Покоритель воды засунул свою руку куда-то под странную конструкцию и потянул за какой-то ремешок. Объемный мешок упал с мокрым всплеском и открыл вид на тело Витыка. Оба друга в открытую глазели на открывшийся им вид. «Витык, что это за штуковина? И почему ты выглядишь так?» Покоритель воды повернулся к друзьям с широкой улыбкой. «Ха, вы увидели меня и подумали, что я обычный толстенький повар. Не ожидали?» Он указал на свое тело. Аанг и Сакка были удивлены, увидев реальную внешность Витыка и как она изменилась без одежды и кожаного мешка. Он больше не выглядел как полненький мужчина среднего возраста. У него все равно были широкие плечи, но вместо выпирающего живота и слоя жира, он выглядел, будто он состоял из сплошных мышц. Он напрягся, и его мышцы стали еще больше. «Только не говорите мне, что вы бы не стали тренировать себя до такой кондиции, если бы у вас был шанс. Я уже прожил жизнь толстяка, который выдыхался после 5 напряженных минут. С новым началом, я решил выковать из моего тела идеальное орудие. Как вам?» Аанг был очень впечатлен, а Сакка почти пускал слюни. Юноша думал, что является воином, и сейчас увидел тело настоящего, идеального воина. Ему стало очень завидно. «Очень круто, но как так? Разве ты уже не взрослый мужик в возрасте?» Витык повернулся к аватару и почесал свою бороду. «Аанг, как ты думаешь, сколько мне? Ну, ты стал мастером покорения воды, придумал собственный стиль магии, создал свой ресторан и путешествовал по всему миру. Хотя принцесса Юи говорила, что вы росли вместе. Чувак, я всего на пару лет старше тебя. Мне 18. Он взял бутылку, которую принес с собой, и подошел к небольшому горячему бассейну и медленно окунулся в него. Он облокотился на бортик, запрокинул голову и медленно выдохнул. Также он проигнорировал, как он опять шокировал двух парней. Отогревшись, Витек взял бутылку и открутил крышку и использовал ее как небольшой стакан. Когда жидкость наполнила подставленную утварь, то комнату наполнил аромат разных трав, влажной земли и крепкого чая в сочетании с чем-то, что нельзя было сразу опознать. Старший парень поднес стакан к губам и залпом выпил напиток. Ох, то что надо. Он заново наполнил крышку и протянул напиток Сакке. Молодой воин осторожно принял угощение. Вздохнув, он решил, что ему нравится аромат. Он поднес жидкость к губам и отпил самую малость, держа ее во рту и пробуя на вкус. Напиток напомнил ему травяной отвар с сладким вкусом и легким горьковатым послевкусием. Молодой парень решил, что угощение ему понравилось, и залпом осушил остаток. Витек забрал стакан, еще раз наполнил его и передал его Ангу, который повторил за Сакке и все-таки выпил предложенное. Ему тоже понравилось выпитое. Покоритель воды забрал крышку, закрыл бутылку и положил ее рядом. Прикрыв глаза, он решил расслабиться. После пары минут тишины Сакка решил снова заговорить. «Тебе 18, ты потрясно выглядишь и ты достиг потрясающих высот. Не многовато ли?» Витек открыл глаза и ухмыльнулся более младшему парню. «Ну, я считаю тот факт, что я родился со знанием и опытом прошлой жизни лучше, чем способности ко всем видам магии. Мне не надо было долго начинать сначала и учиться, я уже примерно знал, чего хотел и к чему стремился. Так что я с раннего возраста решил не останавливаться на половине пути и достичь всего, о чем я мог мечтать. Так что я беру от жизни все и не слушаю никого, кто пытается меня остановить». Он улыбнулся, а через секунду на его лице появилось потерянное выражение, будто он смотрел вдаль и не понимал, что он видел. Даже если путь через загробный мир был такой, его глаза потеряли фокус и он смотрел в никуда. Сакка с Ангом обменялись взглядами и повернулись обратно к нему. Сакка продолжил расспрашивать нового товарища. «Так как ты тренировался, чтобы стать настолько сильным, есть какая-то диета или упражнение? Смогу ли я так же?» Витек вернулся в настоящее и по-доброму, словно собственному сыну, улыбнулся Сакке. «А, я изучил множество тем, относящихся к медицине и готовке, пока путешествовал, так что я с радостью дам тебе советы, как стать сильным, как я. Хотя, мне сильно помогло мое покорение, так что точно таким, как я, ты не станешь. С моей магией я могу многократно увеличивать нагрузки, и при постоянном покорении я быстро сжигаю лишний вес и со временем увеличиваю свою выносливость. Я также использовал каркас с водой, чтобы помогать себе, когда я выдыхался, если того требовалось». Аанг при этом оживился. «Это действительно помогает? Если у меня будет такой костюм, может, я быстрее стану мастером? Ну, он позволит тебе постоянно упражняться в покорении воды, но то, чем ты занимаешься сейчас, достаточно. Если ты захочешь иметь мышцы, как у меня, то мы обратимся к мастеру, чтобы он сделал тебе такой же по размеру. Мне он понадобился, потому что мое покорение отличалось от традиционного, ведь я не мог контролировать воду напрямую, только менять ее температуру. И я был слишком мелким, чтобы бегать с бочонком, так что я попросил родителей сделать для меня такой замысловатый костюм. С тех пор он увеличился и изменился, но я ни за что не продам его, пока я здесь. Почему? Изначально, я жил в совсем другом климате, я до сих пор не привык к местному климату. Тут слишком холодно, именно поэтому я любил сидеть дома, а не гулять и играть с детьми. Так что когда я разобрался со своей магией, мне сделали костюм, и я использовал его, чтобы греться. Я уже перерос ту проблему, но он помогает мне практиковаться каждый день и упрощает жизнь, так что я до сих пор пользуюсь им. А еще он прячет мою фигуру, и люди оценивают меня совсем иначе, и мне это на руку. Сакка спросил еще вопрос. «Без покорения воды костюма я не смогу стать таким же большим, как ты?» Покоритель воды ненадолго задумался и затем ответил. «Я думаю, я смогу придумать план, чтобы сделать из тебя настоящего мужчину. Я также смогу использовать свои навыки, чтобы усложнить тренировки и помочь тебе. Я научился делать отличные массажи, которые нравятся многим девушкам, но они также помогут тебе с больными мышцами. Есть еще кое-что, что может ускорить прогресс, но мне нужно будет получить от тебя разрешение для использования покорения на тебе. Тогда я смогу воспользоваться лечением и покорением крови». «Крови? Я думал, ты на это не способен». Витек устало провел ладонью по лицу. «А я и не способен, не так, как этот стиль придуман изначально. Это стиль марионеточника, управляющего людьми, и автору нужна полная луна, чтобы его использовать в полную силу. Я могу его использовать в полнолуние на небольших животных. Люди вне моей власти. Он безрадостно рассмеялся. Ты можешь думать, что я великий покоритель воды, но на самом деле я довольно посредственный. По всем критериям, по силе, скорости, дальности покорения я стою четко посередине. Единственная причина, по которой я заслужил свое мастерство и стал успешным, это потому, что я много знал и часто экспериментировал. В драках я обманываю и изворачиваюсь, потому что для меня сложно кидаться большими объемами воды. В нашем поединке я использовал все, на что был способен из всех известных мне стилей. Я смог продержаться достаточно долго и достиг победы, но при этом в конце я еле стоял на ногах. Покоритель воды медленно выдохнул. Мое покорение со временем стало сильнее, но если я буду пытаться сделать слишком сложные вещи, то быстро останусь без сил. Так что если вы возьмете меня с собой, я смогу биться против одного врага, но против армии я буду способен только поддерживать вас. Хотя против обычных людей я смогу выстоять. Я не просто так тренировал свое тело до данной кондиции и умею драться. Он повернулся к Сакке и ухмыльнулся. Ну так что? Ты доверишься мне и позволишь использовать покорение на тебе? Сакка задумался и решил, что может доверять Витеку. Покоритель воды казался ему нормальным парнем, даже несмотря на его эксцентричность. Он не был буйным. Аанг был очень наивным и слишком легко доверял людям, но он также умел хорошо оценивать людей. Так что если он решил поверить Витеку, то и Сакка мог ему доверять. Хорошо, я доверюсь тебе, сделай меня мужчиной. Витек хрюкнул из-за услышанного. Полегче, мужчина, не надо быть таким серьезным. Если бы я захотел нанести тебе вред, то у меня много разных способов это сделать. Ты даже не заметишь, как умрешь. Это от твоих слов я доверяю тебе и больше, и меньше одновременно. Сакка запутался от полученного ответа и задумался. Пару минут группа парней сидела в тишине. Аанг решил спросить о вопросе, который не давал ему покоя. Витек. Да, Аанг, ты говорил, что ты видел представление обо мне в прошлой жизни? Ага. Значит, ты знаешь мое наше будущее? Молодой парень повернулся, чтобы посмотреть на аватара, и сделал усталый вдох. Да, я знаю все твои приключения, в которые ты участвовал и которые еще ждут тебя. Тебя ожидают сложности и радости. Ты еще побываешь в многих интересных местах и узнаешь много нового. Я мог бы раскрыть тебе секреты наших врагов и как одолеть их. Я мог бы сказать тебе, куда нам следует направляться и избежать пару тупиков. Я мог бы предотвратить ждущее тебя разочарование, но я не буду этого делать. Что? Почему? Было бы гораздо лучше, если бы мы скорее завершили войну и окончили кровопролитие. Взгляд Анга был полон эмоций и пылал от волнения. Покоритель воды смотрел тому в глаза, не отворачиваясь. Его ответ был спокоен и размерен. В мире есть более значимые вещи, чем твое желание сохранить чужие жизни. Сейчас в тебе говорит твое воспитание как воздушного кочевника, но ты забываешь, что ты аватар, и ты не можешь быть предан только одному народу. На тебе ответственность за весь мир. Многие видят хозяина огня как главного злодея, но его смерть ничего не остановит, кто-то другой встанет на его место. Пока длится столетняя война, титул уже дважды переходил от отца к сыну, а пламя войны так и не погасло. Можно было бы убить всю элиту огненной нации, но без контроля обычные солдаты станут бандитами и мародерами, и остановить множество преступников гораздо сложнее, чем единую армию. Даже если мы уничтожим весь народ огня, то это приведет к войне между народами земли и воды за освободившиеся территории. Тут нельзя спешить и действовать необдуманно. Витек уселся поудобнее, пытаясь сбросить с себя скованность, которую он чувствовал, говоря о такой сложной теме. Та история, которую я знаю, закончилась хорошо, война была остановлена. Я не хочу этого менять. И с каждым изменением, которое я мог бы внести в ту историю, ровно столько же вещей могут пойти не так. Легенда об Анге является твоей, и тебе придется пройти через все, что тебя ждет, несмотря на то, хочешь ты того или нет. В итоге ты или добьешься успеха и принесешь мир, или армия огненного народа сожжет оппозицию и обратит своих врагов в пепел. Я не знаю, как сделать лучше. Все, что у меня есть, это путь, по которому ты бы прошелся, не будь я здесь. И этому пути я буду следовать. Если ты знаешь способ получше, то, пожалуйста, скажи о нем. Я бы с радостью посмотрел, как аватар решил бы мировой кризис и остановил войну парой слов и рукопожатием. Оба собеседника смотрели друг на друга с раздражением, и оба чувствовали беспомощность. Каждый из них хотел сделать мир лучше, но не мог, каждый по своей причине. Один не знал, что следует делать, другой боялся возможных последствий. Витек отвернулся и закрыл глаза. Он стал медленно дышать, чтобы успокоиться, а Ангу пришлось положиться на свою подготовку как мага воздуха, чтобы вернуть себе хладнокровие. «Поверь мне, если бы я знал, как можно остановить войну, при этом не сделав хуже, я бы сделал все возможное. Я много думал, я составил много планов, но у меня не было гарантии, что все при этом не пойдет к духам. Возможно, я недостаточно умен, возможно, кто-то другой на моем месте действовал бы решительнее, но здесь лишь я». Витек сутулился и погрузился в бассейн, пока вода не достигла его носа. Аанг понял, что его новый товарищ пытался сказать ему, как аватару, ему было очень тяжело нести на своих плечах тяжесть всего мира. Ведь именно поэтому он сбежал из храма воздуха и оказался заморожен. Даже сейчас, когда он стал принимать свой реальный статус, ему все равно было тяжело. Если бы не Саккай Катара, был бы он сейчас здесь?